Дом у Красной Горки. Красной Горкой, как известно, в народе прозвано следующее за Пасхой Фомино Воскресенье, или так называемая Антипасха, с которой впервые после Великого Поста церковный устав разрешает венчание. Кладбище в Берендееве с долей черного юмора тоже называют Красной Горкой. Это холмистая возвышенность в полкилометра по диагонали, в исторической сердцевине, густо заросшей березами, липами и елями, в тесном беспорядке, загроможденной семейными склепами жителей села. Улица строителей начинается от церковной площади, потом, петляя, совершает у кладбища крутой вираж и выпрямляется перед старой узкоколейкой. Последний дом по правую сторону поворота на Красную Горку Катерины Платоновны, а по левую, на стороне кладбища, сейчас простирается пустырь. За 2 года 3 дома сгорели на месте этого пустыря. Первый сгинул в пожаре еще в год моего приезда в Берендеево. Домишко был ветхим, у него нерегулярно наезжали московские дачники. После пожара хозяева продали свой участок. Новые владельцы привезли из другой деревни разобранный на бревна 5 стенок, собрали и достроили его. Получился совсем неплохой и прочный дом. К нему пристроили веранду, рядом поставили сараи, раскинули арки теплицы, соорудили летний душ, вспахали землю. Я нередко проходил мимо, то отпевать на кладбище, то по вызовам на центральный поселок. Хозяйство на моих глазах дополнялось все новыми и новыми деталями. Вот у ворот появилась собачья будка и забрехала дворняжка на привязи. Вот пошла в рост картошка и зелень в огороде. Вот 2 детишек, девочка и мальчик, принялись играть на кучке свеженасыпанного песка. Потом к осени протянули забор из нового штакетника. Возвращаясь с центрального, я наблюдал за тем, как дети краской выписывали узоры на заборе. Мальчик бегал и вычерчивал кистью неровные синие ромбы, а девочка рисовала коричневые буквы, которые приходили ей в голову. Среди откровенной абракадабры на полосках штакетника встретились несколько слогов «да-да-да» и «га-га-га». Люди убрали урожай и уехали в Москву. Дом сгорел в октябре поздним вечером. Следующей весной на освободившийся участок прибыли новые хозяева. Появилась грузовая машина, уставленная щитами, и уже к концу дня на участке стоял новенький сияющий светлой древесиной сборный домик. Как рассказывал сосед Алексей Сергеевич, днем еду туда, в сторону переезда из центрального поселка, вижу, щиты складывают, еду обратно, уже готовый дом стоит. Конечно, такая совершенно неуместная в Берендееве скоропалительность ничего хорошего не сулила. Приезжие странные люди прожили у нас совсем недолго. Их было 3. Пожилая женщина, ее дочь и зять, бородач лет 35 или 40. Светлую вагонку выкрасили суриком, поставили сараи, выкопали гряды, пробилась зелень. Но, не дожидаясь урожая, отбыла в Москву теща. Ее дочь после уборки картошки тоже уехала. В доме на осень остался один хозяин и сердешный закуролесил. Пил он неделю-другую, продавая за смешные суммы телевизор, ружье, холодильник, что-то из мебели. Баба Катя не утерпела и, не спросясь моего согласия, купила у него диван для меня. Выторговала всего за 50 рублей. Вместе с Галиной Слепой, пока меня не было, собственноручно перевезли его на тележке. Диван был неплохой, даже не старый, но уж очень пахучий. И как ни старалась Катерина проветривать его, выбивать и чистить шампунем, чтобы доказать выгоду совершенной ею сделки, но и месяцы спустя от него все равно отдавала специфической вонью, какая бывает в домах алкоголиков. Хозяин несчастливого дома, как штопор в пробку, вошедший в запой, вскоре стал подавать заметные признаки умственного расстройства. Я обнаружил это, когда он нанес мне неожиданный визит. Был он одет в зеленую куртку и зеленые же брюки из парусиновой ткани, на ногах были рыжие замшевые остроносые сапоги. Был он черноволос и худ, с заметно выдающимся крупным носом на смуглом лице. Он стоял у паперти, а когда я вышел из церкви, попросил позволения задать вопрос. «Да». «Как вы относитесь к Гермесу Трисмегисту?» Гермес Трисмегист — имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса, покровителя магии, алхимии и астрологии. В христианской традиции вымышленный автор теософского учения «Герметизм», излагаемого в известных под его именем книгах и отдельных отрывках «Герметический корпус». Я ответила, что порядком подзабыл это имя. «Но гностические гимны вам, надеюсь, знакомы?» «Гностицизм», «Познающий» — условное название ряда позднее античных религиозных течений, использовавших некоторые мотивы из Ветхого Завета, восточной мифологии и ранних христианских учений. «Безусловно. Однако церковь не постигает их мистической глубины. Это весьма спорное утверждение. Тогда давайте устроим публичный диспут на эту тему. Я арендую помещение клуба». Мне пришлось поломать голову, как бы подипломатичнее ответить спорщику. Я посетовал, что мое непосредственное начальство очень консервативно и не одобрит такой полемики, но сам лично я уважаю мистику и отношусь к ней с должным почтением. Удовлетворившись моими объяснениями, он резко кивнул головой, как в наших фильмах это делают немецкие или белогвардейские офицеры, похожие друг на друга, и прищелкнул кожными пятками своих мягких сапог. В следующий раз он повстречался мне у магазина, как всегда нетрезвый, и на правах старого знакомого доверительно поделился планами. «Ухожу наверх». «О!» — только и смог я произнести, пытаясь сходу сообразить, что бы это должно было означать на языке мистиков. Кажется, Плотин описывал схожий опыт. «Плотин. Годы жизни около 205-270-го. Живший в Риме древнегреческий философ, основатель школы неоплатонизма, систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе и космосе, определил божество как неизъяснимую первосущность, стоящую выше всякого постижения и порождающую собой все многообразие вещей путем эманации, излияния, пытался синтезировать языческий античный политеизм с идеей единого Бога. Этим замечанием я думал предупредить его желание поспорить, если оно вдруг возникнет, но он сегодня был далек от тонких гностических материй. «Меня вызывают в Москву. Предлагают баллотироваться в депутаты. Делать нечего, придется возвращаться в большую политику». День или два спустя я вышел за водой к колодцу и с изумлением заметил, как невдалеке, метрах в 100, человек, бредущий по дороге, вдруг странно подпрыгнул. Всякая нечаянность в деревне слишком бросается в глаза. Человек прошел пару шагов и снова подпрыгнул по лягушачьи, приземлился на асфальт. Поднявшись с корточек, он, как ни в чем не бывало, пошел дальше и прошел еще несколько шагов, а затем неведомая сила снова подбросила его в прыжке, и он стремительно покатился по ровной дороге, будто под резкий уклон, как в полете, раскинув руки. Это был тот самый любитель мистики. Белая горячка, наконец, вырвалась на свободу, или он вырвался из-под ее власти и унесся в какие-то горние дали. Его увезли в город, в лечебницу. Бесхозный дом быстро лишился дверей, оконных рам и пола. Что осталось, сгорело глухой осенней ночью. Здешние пьяницы часто выпивали там. Может быть, они забыли погасить костер или, наоборот, умышленно его не потушили. Но странно, что никто из прежних хозяев не озаботился приехать вовремя и перепродать постройку, пусть даже с потерей части вложенных средств. «Не иначе, как людям деньги легко достаются», — сказал на это сосед Алексей Сергеевич.